Глава 35. За что его посадили? Моя темная сторона рвется наружу. Она довольно злорадствует, кричит о том, что я хочу добить урода окончательно. В общем, Толя Колпаков, как в бородатом анекдоте, приехал домой с командировки, а дома жена с любовником. Он его оглушил, вывез за город в степь, застрелил и закопал. Потом приехал к жене и застрелил ее в упор. Короче, погнал, Толик. Честь и достоинство задеты. Защита как раз и строилась на состоянии аффекта. Процесс был закрытым. Информацию выдавали скудную. Тогда как раз Аркангерген случился, следом Аксайская резня, зачистки террористических ячеек. На этом фоне новость, во-первых, потерялась, во-вторых, МВД сделало все максимально тихо, потому что народ гудел из-за массовых убийств. Но Колпакова посадили за двойное убийство. Справка. Массовое убийство на пограничном посту Аркангерген, казахское Аркангерген-Акигасы, убийство 14 пограничников и егеря, разрушение служебных и хозяйственных сооружений в расположении временного погранпоста Пограничной службы Казахстана Аркангерген, казахская Аркангерген, произошедшее 28 мая 2012 года. Массовое убийство в Или-Алатауском национальном парке или Аксайская резня. Убийство 12 человек 13-14 августа 2012 года на территории Аксайского ущелья в Алматинской области. 6 жертв скончались от многочисленных ножевых ранений возле дома лесника Захарупула. Тела 5 человек были найдены в сгоревшем доме другого лесника нацпарка Алексея Шкилева в 25 километрах от первого места происшествия. Последняя, 12-я жертва, была обнаружена позднее. Сколько ему дали? Одной рукой сдавливаю подлокотник, другой подпираю лоб. 18 за двойное. Это было в 2012-м. Так что сидеть ему еще 5 лет. Долго думаю, прокручиваю в голове возможные варианты. Тюрьма – вполне тот итог, к которому он, и не только он, должны были прийти. Я вроде доволен, но черная злость никак из меня не выходит. А можно... Нет, нельзя. Рявкает лев и хмурится, понимая меня с полуслова. Я на зону весточки не передаю и вам не советую. Он получил свое наказание, лишился власти и попал к тем, кто ненавидит людей в погонах. Вам этого недостаточно? Между нами происходит молчаливая дуэль взглядами. Лев хоть и младше, но крупнее и, наверное, даже сильнее. А еще он на все смотрит сверху, рациональней, правильней. Это у меня эмоции зашкаливают, и в голову лезут дурные мысли. «Вы правы», — твердо произношу. «А что с его дядей?» «Умер, тромб оторвался. Молодой был, кстати, даже до 60 не дожил. И вновь чувствую какое-то преступное удовлетворение от новости о чьей-то смерти. Знаю, что так нельзя, это грех». Но моя темная сторона ухмыляется довольно. Их нет, а моя Лиза, которую они запугали, есть. И я есть. Что по Преображенскому? Ищем. Как только будет информация, обязательно позвоню. Но это уже после Нового года. Точно. А я и забыл, что на носу Новый год. На улице стоит мороз. Снег приятно скрипит под ботинками, а у меня башка раскалывается. Поэтому не покурить я не могу. И, стоя на холоде, медленно затягиваюсь и выпускаю изо рта дым вперемешку с паром. Как только сажусь в машину и откидываю голову на подголовник, чувствую жуткую усталость. Нахлынула разом и окутала всего, будто цепями к креслу приковала. Попросил водителя отвезти меня домой, хотя хотел к Лизе, но я сейчас не совсем в норме, а к ней надо идти с чистой головой и сердцем. Лучше завтра, как и договорились, съездим в парк. Соскучился до одури по одуванчику, Думал о ней нон-стоп, а когда звонил, слышал ее нежный голос, тут же реагировал как подросток. Вот что Лиза со мной делает. Пока все еще закрытое, но лед тронулся. Я все-таки добьюсь своего. Я научу ее любить, я сделаю так, чтобы она забыла все плохое. Утром приезжаю к ней, как и договорились, к 10. Открывает мне подъездную дверь, и я, как мальчишка, стремглав несусь к ней. Ручка в два счета поддается, и когда я оказываюсь в прихожей, мы сталкиваемся нос к носу. «Игорь», — выдыхает Лиза и расплывается в улыбке, — «с возвращением». «Лизка, это все, что я могу сказать в этот момент, потому что хочется целоваться». Сжимаю ее в объятиях, глотаю ее стоны, слышу сладкий аромат ее духов. Черт возьми, эта женщина моя. Она всегда должна была быть только моей, только со мной. Как только увидел, все дурные мысли и сомнения последних дней рассеялись. Почему мы потеряли столько лет? Почему не встретились раньше? Почему только сейчас, когда нам обоим под 50, нам с Лизой дали второй шанс? И почему вообще произошел с нами этот ужас? За что? Вопросы летят в пустоту, пока мы целуемся и обнимаемся, восполняя пробелы, убивая одиночество. Я чувствую ее теплые, нежные пальцы на своем затылке, она же теперь знает, как я балдею от них, поэтому привязывает меня ими к себе, водит по коже, осторожно царапается. «А, мама, баба целуется!» Тонкий голосок маленькой девочки возвращает нас в реальность, мы отлипаем друг от друга. «Девочки, мы же договорились во дворе встретиться!» Ди захотела в туалет. Лиза ошарашена, приглаживает волосы, я смотрю на себя в зеркало и вижу следы от ее помады в уголке губ. Наскоро стираю его ладонью, поворачиваюсь и сталкиваюсь взглядом с удивленной Вероникой. «Здравствуйте», — проговаривает она, — «мы не вовремя?» «Ма, это тот красивый деда, он уже приходил к бабе». Лизина внучка тянет маму за руку и, посмотрев на меня, машет рукой. «Привет!» «Привет!» — отвечаю ей и протягиваю руку Нике. «Игорь?» «Вероника?» Она пожимает ее и смотрит с опаской. Я же отмечаю про себя поразительное сходство с Лизой. Те же голубые глаза, пышные волосы под шапкой, рост. В голове мысль проносится, что она могла бы быть моей дочерью. И жизнь чертовски несправедлива, хотя мне и грех сейчас жаловаться. Я добился всего, чего хотел, но главное потерял очень давно. Хорошо, что нашел. «Ника, знакомься, это Игорь». Лиза все еще смущена тем, что нас застукали, и только ее внучка считает это забавным и продолжает радоваться. «Ба, красивый деда с нами поедет?» «Кажется, у меня теперь появился статус. Я красивый дед. Ну а почему бы и нет?» «С нами», — кивает Лиза. «Ди, пойдем, ты же хотела». Вероника старается больше на меня не смотреть, снимает с дочери куртку и ведет ее в уборную. «Неловко вышло», — шепчу Лизе. «Не говори». Она утыкается лбом в мое плечо, и я чувствую себя в этот момент счастливым.